Глава четвертая. Мороз и солнце. День не просто чудесный, а самый потрясающий. «Ох, да чего же прекрасно!» — промурлыкал кот, пригревшись на солнышке. «Чего это ты такой подозрительно довольный?» — поинтересовался я. «Знал бы ты, сколько здесь известных барышень, а главное, красивых! Уф! Есть тут одна киса из Норвегии. Очень хочу получить ее номер телефона. Старого кота исправит только могила. Кстати, я видел тут Беллс. Прикалываешься? Что эта кляча забыла на гонках? Она терпеть не может большие скопления людей». «Видимо, сделала исключение для любимого кота», — усмехнулся я. «Мррр, тоже мне остряк нашелся», — недовольно фыркнул сгусток меховой тьмы. «Сегодня мне предстояло разнести не только соперников по треку, но и одного внезапного гостя, который решил подловить меня незадолго до начала тренировочных заездов. Дело в том, что я решил понаблюдать за тем, как рогатики под командованием Иришки начинали подготавливать мангал, угли и шампуры. Говорят, что истинные джигиты никогда не жарят мясо на решетке, ибо это страшный грех. И, как сказал Борис, так делают только казуалы. В общем, люди, которые крайне поверхностно разбираются в теме. А я не вмешивался, ибо считал своих рогатиков с Иришкой более компетентными в данном вопросе. «Как думаешь?» — ко мне на плечо запрыгнул кот. «Это будет считаться каннибализмом». «Сильно сомневаюсь. У тебя есть данные о ДНК фелинидов?» «Не-а». Глэй сказал, что это некие зооморфы, вид гуманоидов, которые получились в результате мутации. И гены других животных в них отсутствуют. Тогда на кой черт людям звериные уши, хвосты и рога? Ну ты сам подумай, условия на всех планетах разные, вот и получилось то, что получилось. Так если это все-таки тени, которые прибыли с планеты с другими условиями, то как они смогли прижиться у нас? Тем, я не последователь ксенологии, потому точно сказать не могу. Я тебе рассказал лишь то, что мне сообщил Глэй. Он, как настоящая разумная тень, явно знает больше нашего. «Настоящая разумная тень», — задумчиво протянул сгусток меховой тьмы. «Представляешь, если таких вот разумных теней на Земле уже великое множество? А спалились только Спартак и Глэй. Все может быть, но пока они нам не мешают». «Пока. Не хочется в будущем столкнуться с конкуренцией разумных видов. Человек и только человек должен быть на верхушке эволюционной пирамиды. Таков наш смысл, таков великий замысел Творца». «Эх, чего это тебя на философию потянуло?» «Философия и женщины — две главные темы для разговоров настоящих мужчин. А, ну еще история Древнего Рима. Но она стоит выше философии и женщин». «И как часто ты разговариваешь про Древний Рим?» «С шмелем? Постоянно. Он обожает историю. И считает, что кто внимательно изучает прошлое, тот сможет легко спрогнозировать будущее». «Федор Александрович!» — меня окликнул незнакомый голос. Он сопровождался раздражением и максимальным негативом. Но, судя по интонации, обладатель голоса умело прятал свои истинные эмоции. «Слушаю». Я повернулся и увидел дяденьку в сером пальто. На вид ему было около 60 лет. Седые волосы ровной щеточкой выглядывали из-под меховой шапки. А серые уставшие глаза внимательно сканировали меня. «Гордей Сидельников, министр здравоохранения Пермской губернии». «А, Гордей Иванович, кажется, вам я звонил буквально пару недель назад», — злорадно ухмыльнулся я. «Звонил?» Гордей Иванович недовольно скривил губы. «Вы написали кляузу, а затем подкрепили ее огромным документом о том, что в скорой помощи люди якобы работают за 200 рублей в месяц». «Якобы?» — я подошел ближе. «Гордей Иванович, вы отчеты видели? А зарплатный проект? Или хотите обвинить банк и городскую думу в подделке документов?» «Нет, но мы можем поговорить с глазу на глаз?» «Можем. Семен?» «Да, да, ухожу». Кот спрыгнул с моего плеча и убежал к Иришке, которая нарезала мясо возле домика. Встав на задние лапки, он вытянул усы и принялся попрошайничать. «Ох, ты же не ешь сырое!» — возмутилась хвостатая. «Ну, хотя бы маленький кусочек», — промурлыкал сгусток меховой тьмы. «Ладно, но это в последний раз». Иришка отрезала маленький кусочек и вручила Семену. Кот на седьмом небе от счастья тут же все проглотил. «А может быть, сделаешь исключение?» «Нет». «Ну, пожалуйста, ведь ты же такая замечательная». «Самое лучшее!» — сгусток меховой тьмы принялся тереться головой об ноги хвостатой. «Самая любимая помощница господина Осокина». «Правда?» — Иришка тут же покраснела. «Ну, конечно, так вкусно готовишь. А путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «Какой же ты наглый, Семен!» — вздохнула охотница и вручила коту еще один кусочек. Сгусток меховой тьмы аж задрал хвост и принялся им вибрировать от удовольствия. А мы с Гордеем Ивановичем прошли за домики и встали в закутке возле вольера с зубрами. «Ну и о чем вы хотели поговорить?» — будничным тоном поинтересовался я. «Не поймите меня неправильно. Я же, наоборот, стараюсь, чтобы людям жилось легче. Но ваша жалоба запустила...» — министр поправил воротник. «Крайне отвратительные события для всей Пермской губернии». «Неужели? И в чем же эти самые отвратительные события заключаются?» «Совсем скоро приедет проверка, которая будет шерстить все станции и участки. А там не самые подходящие условия. В общем, станции и участки крайне далеки от идеала. Сами понимаете, люди во время недугов могут испускать из себя всякое. А придраться можно и к столбу. Дальше-то что? Вы министр. Вот и решайте этот вопрос». «Я же голос простого народа, и в том документе пытался до вас донести, что 200 рублей — не самые достойные деньги для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, окунаясь в это самое всякое». «Вы не понимаете. Проверка меня в узел завяжет, и начнутся новые проверки, и тогда всякое всплывет уже не только в скорой помощи, а без всякого вы работать не можете». «Это нереально. Из-за проверки количество бригад сократят. У нас не останется сотрудников. А я не хочу, чтобы произошла ситуация, как с полицией. Вы же в курсе, что там страшная нехватка кадров?» «Вы с темы не уходите?» «Лично от меня вам что надо? Заберите кляузу, напишите объяснительную, что вы ошиблись. Что это были лишь белые зарплаты или просто оклады без надбавок. Не за просто так, конечно». Гордей Иванович очень противно улыбнулся. «Просто дело срочное, проверка не за горами, а вы же не хотите оставить город без скорой помощи?» «То есть вы предлагаете мне взятку?» «Ну какая взятка, Федор Александрович? Просто мы договоримся о некоем подарке за ваш невероятный вклад в жизнь города. Вот, смотрите». Министр вытащил пухлый желтый конверт. «Тут хватит на новый особняк. Да и так, по мелочи». На секунду я посмотрел на небо. «Гордей Иванович, а что, если я скажу вам, что проверка была полтора месяца назад и никаких нарушений в работе скорой помощи не выявила?» «Откуда вы...» «Что, если я скажу вам, что на этот раз едет проверка финансовая, и они полезут только в ваши документы и отчеты? Им будет очень интересно посмотреть, откуда у вас особняк в Демидково. А еще я выглянул из-за кутка и указал на новенький черный Майбах. Они очень удивятся, почему министр здравоохранения Пермской губернии совсем не уважает отечественный автопром. Даже император ездит на Ауруме. А вы предпочитаете неправославный Майбах. Так не годится». «Вы не понимаете, Федор Александрович, речь идет об очень крупной сумме, то есть подарке. Ну что вам эта скорая помощь? Эти люди сами выбрали свой путь, их никто туда не тащил, и вы готовы пойти против очень влиятельного человека из-за детской бравады? Это несерьезно». «О, все серьезно, Гордей Иванович. Все очень и очень серьезно», — дважды хлопнув, я махнул рукой. Из-за угла вышли Оборин и Жучкин в сопровождении нескольких сотрудников ОБЭП. «Ну и что?» — хмыкнул министр. «Запугиваете меня полицией? Вы же сейчас несерьезно». «А я разве похож на стендап-комика?» Ребята из АБЭП уже начали проверку. А ревизия из Москвы лишь проверит все на уровне государственного бюджета. Ну и по поводу зарплат сотрудников. Если бы не ваша жадность, то все было бы очень хорошо. Но вы брали то, что вам не принадлежит. И у кого? У сотрудников скорой помощи. «Голословные обвинения! Клевета уголовно наказуема!» — взвизгнул Гордей Иванович. «Вы опухоль этого города, и вас пора удалить. Берите его, друзья». Я махнул рукой, и министра тут же подхватили под локти. «У вас будут проблемы, Федор Александрович. Ваша детская глупость и заносчивость не приведут вас ни к чему хорошему. И я об этом позабочусь!» «О себе позаботься!» — холодно произнес я и направился обратно к нашему домику, где в мангале уже вовсю разжигались угли. Пускай бывшие коллеги Монро очень обиделись на молодую барашку, но все же она оказала им весьма полезную услугу. Сидельников несколько лет брал деньги из зарплат рядовых сотрудников, а те и не знали, что их обсчитывают. Честно говоря, я до сих пор в шоке, как подобное не выявили наверху. Видимо, тут опять замешана серая схема, и головы полетят дождем. Но что поделать? Если хочешь реальной справедливости, то будь готов стать самым жутким ублюдком для тех, кто решил наживаться на обычных людях. «Федор Александрович!» — ко мне подбежал Цучи. «Подиумы готовы, будете смотреть?» «Конечно. Честно говоря, я больше переживал не из-за спора с заносчивой норвежской красавицей, а из-за элегантного советского ретро, которое выставили на всеобщее обозрение. И Глебушек не подвел. Начнем с того, что организаторы подготовили небольшие стенды с подсветкой, ибо темнело зимой рано. Также их снабдили обогревающими тентами под полом, чтобы в случае снегопада выставочные экспонаты не превратились в сугробы. Все продумано до мелочей. Итак, открывал выставочную зону легендарный ГАЗ-24. Та самая «Волга», на которой в советское время ездили только самые крутые перцы. Эдакий отечественный «Мерседес». Черный цвет и хромированные детали блестели в солнечных лучах, придавая автомобилю дополнительный лоск. За ним стоял не менее легендарный ГАЗ-21. Старшее поколение помнили ее как машину спецслужб. А вот молодежь видела данного представителя советского автопрома в киноленте «Черная молния». Истинная ретро. Мне даже захотелось пожать руку человеку, который поддерживал машину 1969 года выпуска в таком отличном состоянии. А дальше чудеса закончились. Увы и ах. Видимо, Глебушек решил воспользоваться шансом и приволок сюда всех близких друзей из стритрейсерской тусовки. Переделанные девятки, семерки, пятерки, восьмерки и прочие представители конца Советского Союза и начала переходного периода 1990-х. Во всем этом коллапсе выделялись только синий Nissan Skyline R34 и черная Jetta в модном обвесе. И если первый — это просто восстановленный старый японец, то вот второй явно сделан с душой. Все детали четко гармонировали между собой. И даже слегка вычурный леопардовый значок Volkswagen и надпись «Brothers» на заднем диффузоре смотрелись очень лаконично. В общем, достойный представитель пермского движения «Petrolheads». Твердая пятерка за стиль, и дальше шла коллекция имперского барса. Вот с ней ребята постарались по полной программе. Создавалось впечатление, словно сейчас тут будет происходить большая рекламная фотосессия. Даже фиолетовые Мазератти и риски не обошли стороной. И венцом выставки была, конечно же, Пагани. Вокруг нее до сих пор крутились пилоты и представители команд. Не хочется говорить, но Петя очень вовремя решил заняться запрещенными веществами. «Шейк», — подытожил я, — «мне нравится». «Мы старались», — гордо ответил Судзуки-сан. — «И ваши экземпляры смотрятся очень эстетично». — «Вы про Ламбо и Астон Мартин?» — «Нет, я про Жигули». — «Знаете, вот смотрю я на них, и ощущается легкая ностальгия. Прям Бусудзоку». — «Бусудзоку» — стиль японского тюнинга, когда на автомобиль специально навешивали всего и побольше. Огромные бампера, спойлеры и выхлопные трубы, вылетающие на 1,5-2 метра над машиной. Специфично, конечно, но кто я такой, чтобы осуждать чужую культуру? Да, что-то в этом есть, согласился я. А где выставочные подиумы Porsche? Чуть дальше. Пойдемте, покажу. Мы обошли мою выставочную зону и оказались в очень стильном закутке, который был обставлен в стиле элитного автомобильного салона. Каждая машинка выделялась красивыми рамками, а снизу был установлен зеркальный пол с диодной подсветкой. Но больше всего меня возмутило то, что возле каждой машины стояли красивые девушки с очень длинными ногами. А улыбались они так, словно ждали все это время только меня. Пу-пу-пу. Что? Съел? Нагловато усмехнувшись, фыркнула госпожа Новак. «Эстетика и красота — вот двигатель торговли. Лучше не позорься и сдайся мне прямо сейчас, ведь я уже стерла тебя в порошок». «Мы не в покере, чтобы запугивать меня столь самоуверенным блефом, ваша светлость», — усмехнулся я. «Боюсь, вашей скудной коллекции не помогут даже красивые барышни». «Не умеешь проигрывать? Ха, ну ничего. Уж я-то знаю, как сбивать спесь с подобных хулиганистых мальчишек», — надменно заявила госпожа Новак. «Время покажет». Только я хотел развернуться и пойти в сторону домика с шашлыками, как меня окликнул незнакомый, но очень приятный голосок. «Федор Александрович». «Да-да», — повернувшись, я увидел милую филинитку в светло-голубом комбинезоне пилота. Она радостно улыбнулась и тут же побежала в мою сторону. Ее каштановые волосы развивались на ветру, а кошачьи ушки навострились, демонстрируя явный интерес своей хозяйки. «Тея? Ты чего?» — возмутилась Новак. «Это же Федор Александрович!» — ответила девушка-кошка и, подбежав ко мне, схватила за ладонь. «Мой герой!» «Так, я что-то не поняла, Тея, это же наш соперник!» «В гонках, но мы еще не на треке!» — ответила Тея, продолжая очарованно смотреть на меня глазами цвета расцветшей фиалки. Сперва я не понял, какое отношение Новак имеет к Тее, пока не увидел здоровенную нашивку Porsche на комбинезоне. «Ох, как всегда! Вы уж простите ее, Федор Александрович, она мне все уши про вас прожужжала», — обреченно вздохнула норвежская красавица. «Но не смущай господина Осокина, нельзя так, ты же основной пилот команды Porsche». «Пилот-филинит?» — удивился я. «Никогда о подобном не слышал». «Да, Тея первая в своем роде. Девчонок в принципе мало в этом виде спорта, а уж про филинидов я вообще молчу». Госпожа Новак подошла к Тее и попыталась одернуть ее, но та продолжала очарованно смотреть на меня, словно увидела Бога. «Для меня большая честь познакомиться с девушкой-филинидом-пилотом лично. Я решил первым закончить эту слегка неловкую игру в гляделки». «О, нет-нет, Федор Александрович. Вы мой герой. Это для меня большая честь увидеть вас лично. Вы же первый человек в мире, кто активно набирает филинидов на свое предприятие. Это так самоотверженно с вашей стороны». «Не вижу в этом ничего самоотверженного. Филиниды работают ничуть не хуже, а иногда даже лучше обычных людей». «Ох, вот эти слова явно были лишними, ибо Тея заплакала от радости и стиснула меня в объятиях». «Федор Александрович, вы такой добрый, такой замечательный!» «Тэви, а ты нас опозоришь!» Словно типичная гиперзаботливая мамочка, проворчала госпожа Новак. «Прошу тебя, не донимай господина Осокина, а что подумают люди?» «Федор Александрович!» Кошка-пилот посмотрела на меня красными от слез глазами. «Вы не сочтете за наглость, если я попрошу у вас автограф?» «Не сочту». «Так!» Тея, наконец, отлипла от меня и начала стучать ладонями по комбинезону, словно пытаясь что-то найти. «А, точно! Ваша фотография у меня в машине. Вы не сходите со мной?» «Схожу». Такой милой девочке было очень неловко отказывать, да и позлить Новак лишний раз было для меня в радость. А норвежская красавица была дико возмущена таким раскладом. Ну, конечно, любой закипит, когда его пилот обнимается с самым заклятым врагом этапа. Держа меня за руку, словно я внезапно потеряюсь, Тея привела меня к своему Порше, на капоте которого развалился сгусток мохнатой тьмы. «Здрасте!» Глянув на нас из-под полуприкрытых век, промурлыкал кот. «Мне сказали, что здесь обитает самая красивая девчонка этого этапа». «Да, госпожа Новак, у меня невероятная красотка», — закивала Тея. «Простите, а вы не могли бы не лежать на капоте? Он из алюминия, вы можете простудиться». «Не волнуйтесь, у меня есть мех. К тому же я говорил не про госпожу Новак, а про вас», — продолжал мурлыкать кот. «Свалил с машины!» — гаркнула норвежская красотка, отчего бедный сгусток меховой тьмы трижды перекувыркнулся в воздухе, а затем креветкой сиганул в сугроб. «Какая крикливая госпожа!» Весь в снегу кот подошел к Тее и обтерся об ее ноги. «Но это ни в коем случае не помешает мне познакомиться с вами. Меня зовут Семен. Просто Семен. Одинокий странник с замороженным сердцем. Я обожаю филинидов и всюду следую за господином Осокиным, помогая ему в этом нелегком деле». «Господин Дафвахе?» — обрадовалась Тея. «Простите, я вас совсем не узнала. Видела вас только в человеческом обличии. Ничего страшного. Я счастлив, что вы обо мне слышали. Знаете, смотря в ваши глаза, я вспоминаю работы раннего Шагала». Кот, уже не стесняясь, просился на ручки, встав на задние лапки и распушив хвост. «Шагала, говоришь?» Рядом с Порше материализовалась Беллс. «Господин Дафвахе, а вы не хотите ли пройти со мной в сторону нашей палатки? Нам нужно очень серьезно поговорить по поводу твоего чрезмерно перегретого двигателя». «Нет, не хочу!» — сгусток меховой тьмы изо всех сил пытался скрыть безысходность и ужас, которые мощными потоками струились из его сердца. «А это был риторический вопрос». Беллс ловко схватила пушистого Дона Жуана и уволокла в неизвестном направлении. Этот парень был из тех, кто просто любил красивых девчонок. «О, а вот и ваша фотография». Тея вручила мне аккуратную фотокарточку, где я вещал о чем-то со сцены. Когда это было? Неужели во время презентации Стеллара? Но да не суть. «Так, для любимой гонщицы Теи». Я сделал красивую роспись маркером и протянул фотографию обратно. «Вот, пожалуйста». «Спасибо большое. Я буду хранить ее возле сердца». Казалось, что счастливее девушки нет на всем белом свете. Такие искренние и чистые эмоции, как будто передо мной стоял ребенок. Но я уверен, что Тея старше моего физического тела. Интересно, откуда она? И в какой атмосфере росла? «Все, Тея, господину Осокину пора готовиться к тренировочным заездам, как и тебе!» Недовольно фыркнула Новак. «И даже не вздумай ему поддаваться. Порви его на куски на трассе. Федор Александрович, вы мое солнце!» Казалось, что девушка-кошка проигнорировала слова своего менеджера. «Еще раз спасибо вам от всех филинидов. Всегда пожалуйста». Слегка опьяненный столь чистыми эмоциями, я отправился обратно к домику. Это просто невероятно. Никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Надо будет все же изучить историю Теи. Исключительно интереса ради. Правда, мое очарование чистыми эмоциями продолжалось очень недолго. «А? Ты про Тею Косински?» — уточнила Виктория, копошась в документах. «Ага, первый пилот филинид. Женского пола. Мужчины-филиниды уже участвовали в гонках». «Ну, Вик, ты же шаришь за все это. Вот и рассказывай». «Да-да». Гризли тяжко вздохнула и подняла на меня взгляд. «Так вот, Тея Косински. Активистка движения за свободу филинидов. Вернее, она стала жертвой пиара этого движения, за которым прикручен огромный фонд». «А в этом огромном фонде что?» «Правильно, отмываются денежки». «Это же ужасно». «Не ужасно. Для Европы и США это нормальная практика. Инклюзивность и все дела. Политика, дорогой мой граф. Ничего более». «Но Тея же в это искренне верит, как и 80% активистов в поддержку любого подобного движения. А иначе кто туда пойдет? Грустно как-то». «О, не бери в голову, поверь мне на слово. Если ты сейчас пойдешь и расскажешь ей правду, то лучше от этого не станет. К тому же ты потеряешь преданную фанатку. А если учитывать, что тебе очень нужно продвижение, любой пост от медийной личности будет в плюс». «Действительно. Люди в своей жадности и жестокости могли впечатлить даже отставного бога войны». Парам-парам-пам. После тренировочных заездов Микуха вновь собрал нас всех на брифинг. Времени до старта оставалось всего ничего. «Что я хочу сказать, друзья?» Пилот выпрямился и внимательно оглядел всех нас. «Сегодня мы должны постараться. Но не только ради себя и будущего Искры. В первую очередь мы все должны постараться ради Федора. Ведь именно он совершил чудо и оживил то, что всех нас объединило. Так давайте же сделаем чудо и для него». «Да!» — хором ответили механики, Гризли, Глебушек и Саня с Серегой. Такого заряда мотивации я не испытывал уже очень давно, хотя кто, если не Микуха? Он уже опытный пилот, знает, как создать правильное настроение у команды. Пока механики и мои новоиспеченные молодые пажи несли всю необходимую аппаратуру с колесами вниз, я еще раз проверил экипировку. Вроде все сидит хорошо, витаминный напиток закреплен. Желудочно-кишечный тракт чувствует себя превосходно. Голова холодна, а сердце жаждет битвы. После процедуры взвешивания и последней проверки технической комиссии нас всех отправили в накопитель. «Федор Александрович, прием, я на вышке», — произнес голос Глебушка из динамика. «На какой вышке?» — удивился я. «Ну, на том большом сугробе». «А, принял. Микуха, как слышно?» «Слышно хорошо. Встаем на свои места. Никому не мешаем. У нас как с самого высокого класса на этапе первая очередь». «Принял». Стюарды загнали нас на стартовое место. Впереди добрый толстячок с длинным худощавым задохликом из Хонды, а позади Эрика с чрезмерно няшным бардачом из Пежо. Кстати, ребята молодцы. Я искренне верил, что они будут ближе к середине. «Внимательно следи за ребятами из Хонды», — произнес Микуха. «Я буду атаковать, а ты следуй прямо за мной, но без резких движений, понял?» «Ага». «Как с дыханием?» «В смысле?» «В прямом чувствуешь что-нибудь?» И только сейчас я понял, что вдыхаю слишком часто. Как будто одышка. С чего бы? Хе-хе-хе. Не волнуйся. Это нормальная тема перед стартом. Адреналин уже начал выделяться. Твое сердце сейчас колотится примерно под 110-115 ударов. Такое часто происходит у новичков. Мне это не нравится. Сделай 3 глубоких вдоха, закрой глаза. Представь самый приятный момент в своей жизни. Сделай еще 3 глубоких вдоха. Открой глаза. Самый приятный момент? Почему-то на ум сразу же приходил тот ужин со стейками от Семена, когда я в первый раз осознал, что нашел новую семью. И самое главное, что в ней была Лемия. Дыхание практически мгновенно восстановилось, а странное волнение исчезло. Слушай, а ведь сработало. Я плохого не посоветую. Все, сейчас будет старт. Мы прорвемся, Федя. Обязательно. Маршал старта вышел к накопителю. Мгновение, которое показалось мне целой вечностью. И взмах флага. Гонка началась.